Плечо засвербило, побежали холодные мурашки. Середин невольно дернулся, открыл глаза и увидел над собой спокойное лицо Радши. — Это ты, Волф? Ну, наконец-то, тут такой! Олег вдруг сообразил, что вокруг не так светло, как на улице. И пахнет здесь дымом и мятой, и вообще... В общем, он лежал в бане. Но, тем не менее, по инерции ведун закончил. Одному всего, пожалуй, и не прибрать. — Я уж прибрал, — кивнул старик. — Ты ведь два дня лежнем лежал, боярин, — высунулась из-за его плеча Дарамила. — Я уж спужалась совсем. От батюшки тебе поклон с благодарностью. Ты, как нежить побил, малец из-за соседней приплыл. У сватов, как отчалили, весло сломалось, они и не поплыли. Плохая примета. Его за место себя на другой долбленке послали. Видать, заманить кто-то из колдунов батюшку и сестру мою хотел. Кабы не ты. — Умолкни, балаболка! — перебил ее, не поворачивая головы, Радша. — Да и вообще, ступай отседова. Гостю нашему твои прелести ныне не досуг. Силы беречь надобно. Девушка замолчала, чего-то недовольно буркнула себе под нос, фыркнула носом, но ушла. «Ну зачем ты ее так, Радша?» — укорил Волхов Олег. «Ты ведь уйдешь, а мне одному тут хоть вой со скуки». «Да не, что она долго в стороне усидит, как я уйду!» — хмыкнул тот в бороду. «А то, что молвить хочу, ей слышать не след». «Это чего же?» «Прощение у тебя попросить хочу, ведун Олег. Как увидел тебя, за хвостуна никчемного принял. Он, видишь, как обернулась. Я нежити не заметил, а ты ловцов смертных наших остановил». «Скажешь тоже», — поморщился Середин. «Я тут как хроник, только лечиться успеваю. То от лихоманки, то от раны. Не везет что-то в последнее время?» «Да», — провел Волх рукой над волосами Олега. «Ныне не твое время. А хочешь, оставайся. Лучших дней дожидись. К себе в дом пущу, ничем не обижу». «Я бы и остался», — задумчиво ответил ведун. «Да боюсь, кое у кого слишком много надежд на мой счет зародится. К чему лишний раз девку потом обижать?» «Тоже верно», — согласился Волху. «Ну, так вода, мыслю, дня через три спадать начнет, а рано завтра к вечеру затянется. Мазью я тебя от мертвого яда целил. В кожу он весьма впитался. Ну, еще пять дн мыться тебе нельзя, запомни. Зато стойкость к отраве сей до конца дней обретешь». «Ничего себе!» — изумился Середин. «Это что же, у вас нежить трупными ядами клыки мажет? Кто ее такому научил?» «Я тебе на медне сказывал, ведун. У нас на реке духи с нежитью особую силу и злобу имеют», — напомнил Радша. «Потому как река Смородина рядом, от нее и силу свою зло черпает». «Это какая?» — забыв про рану, сел на полки Олег. «Та самая?» «Ну, на!» — согласно кивнул Волхову. «Та самая, что явь от Нави отделяет?» «Да». «Через которую Калинов мост перекинут?» «Да, ведун, она самая», — в третий раз подтвердил Радша. «От нее-то, от силы Мариной, от Нави близко нежить, свою силу злобную и черпает». «Но этого не может быть», — замотал головой Середин. «Огненная река, смоляная смородина, через которую Калинов мост узкий каменный перекинут, без ограды, без перил. Она ведь... Он вскинул руку к небу. Она ведь там, там, куда жаворонки и души людские уносят, где бескрайнее царство прекрасной Мары раскинуто. — То мне неведомо, ведун, — поджал губы старик. — Нет у меня той власти, что у великого вельмеся, волхва князя черного, имелось. Может, статься, он реку Смородину с небес на землю опустил. Может, земли близкие ввысь вскинул. Однако же появилась по велению князя река Смородина в здешних местах. Оттого между нами и Рязанью селений, почитай, что и нет. Там она где-то. Путь к ней заговорен словами тайными, заклятиями страшными. Охраняют ее твари жуткие, огнедышащие, безжалостные. Кого заговоры не остановят, того звери сии пожрут. Кто со зверями справится, тому в смоле речной гореть. Кого смола не спалит, того мост острый, что сталь булатная пополам разрежет. Я помню, каков он, Калинов мост, — откинулся обратно на шкуру Олег. Вот только зачем волхву, великому, страшное место сие, на землю русскую помещать? — А разве не слышал ты сей моловый, ведун? — удивился Радша. — Про князя черного, злых хазар и мудрого волхва, великого вельмися. — Расскажи, — попросил Олег, — сделай милость. «Давно это было, ведун!» Словно вспоминая, возвел глаза к потолку старик. «Сказывают, не было на здешних землях достойного князя, и оттого считали их своими дикие злобные хазары. А для доказательства власти своей, что ни год объезжал кто-то из воевод хазарского кагана, земли здешние, да собирал с кого дань, с кого подарки, с кого откуп, а кого и просто грабил, не жалеючи. Девок, детей в полон гнал, а мужей, что к совести взывать, пытались и вовсе, а куску отрезал. И так привыкли хазары на землях русских бесчинствовать, чтобы езжали сюда, как на легкую охоту, не только с ратью, а и с гаремами своими, беками придворными, шатрами дорогими, посудой дорогой. Украшенные все, богатые, да еще и с казной на случай прихотей каких, коли с русских данников собрать много не случится. А в те времена... Пришел в южные края отважный князь, черный, порядок на Руси навести. Было это чуть не 150 лет тому назад, а может и более. Пришел, город новый основал, столицу свою, кою так и нарек, Чернигов. А после с дружиной своей отправился земли окрестные рядить. Аккурат по тому времени направил свои стопы в пределы наши Каган-бек именем Манасия. С ратями, с придворными своими, танцовщицами, рабами многими и ценностями великими. Грабил он селения окрестные, а сам роскошью своей наслаждался, сластями и винами, да новыми невольницами. Немало из-за него слез пролили люди русские, жены с матерями. Немало он душегубством своим дань и откупов набрал. Да токма не привел его сварог-батюшка назад к Кагану. Встретил он на узкой дороженьке дружину князя черного. А как у нас испокон веку статями положено поступать, ведун? Вот и взялись, князь да богатри. Взяли его на мечи острый, принялись крушить душегубов хазарских. Заради дела нечего, покой землицы родимой. 4 дня, сказывали, рубили они погонь хазарскую, да еще 3 ноченьки. Истомились, все мечи ступили, но покончили и с Каганбеком Манасием, и со всеми его ратями до последнего скотника. Увидел князь черный добычу богатую, богаче которой не было еще. Услышал слова благодарственные от невольников, что свет свободы увидели, за долю свою успокоились. Но не возрадовался князь, а опечалился. Помыслил о том, сколько еще слабых обездоленных в неволе хазарской томится, сколько матерей по детям своим слезы льют. И порешил он идти на хазар, в самое их логовище, и резать нещадно, пока не останется поганого злобного племени ни одно жалкое семя. А добычу свою великую, несчитанную, дабы с собою не вести, повелел волхву своему, Гальмесю, заговорить страшным словом чародейским, запереть засовами колдовскими, отгородить заклятиями неодолимыми. Так и появилась в здешних землях река Смородина. Вельмесь ее сюда привел, дабы добычу княжескую от рук жадных отгородить. Вот она, память, беда наша, ведун. Добыча княжеская, сокровище хазарское, и название селения нашего, Чернава, оттого идет, что сокровища князя Черного поблизости схоронены. А дальше? — облизнул пересохшие губы Середин. — Дальше что было? — Ничего не было, ведун. — тяжко вздохнул Радша. — Не вернулся князь за добычей. Сгинул в сечах на земле хазарской. Так и осталась она заговоренная, без хозяина. А Каган хазарский порешил, сказывают, с местью к нам прийти. Раз пришел. Да побил его князь Олег Новгородский. 2 пришел. Побил его князь Игорь Рюрикович. 3 пришел. Побил его Святослав Игоревич. Да так крепко побил, что Владимиру Святославовичу, князю Киевскому, и вовсе в Хазарию идти пришлось, дабы ворога найти. Так и не стало более хазарского разора на Руси, как князь Черный пожелал. Пару лет назад у Мурома я с ратью хазарской повстречался. Не один, естественно, с дружиной тамошней. Подоптали, само собой, поганых. Однако же была рать 1003, наверное. Разве что рать для хазарии старой, усмехнулся Волхв. То охрана была у крепостиц порубежных. То рать с купцами по степи такая ходила. Разве рать это? Во времена Каганбека Манасия токмо при гареме его, молва донесла, больше стражи имелось. А вся рать, когда в путь уходила, так головной дозор уже на ночлег вставал, а последние скотники еще из старого лагеря выйти не успевали. А ты, ведун, никак в Муроме бывал? Да занесло пару лет назад. Правду ли сказывают, князь тамошний веру византийскую принял, Богу распятому поклоняется? Есть такое дело, признал Середин. Стало быть, и вовсе скоро край нам придет, чуть не простонал Радша. Он ведь, сказывали, повелел святилище отче снести. Не слышал, врать не стану. Путник о том ныне сказывал, по зимнику в Киев шел. Дескать, по весне князь богов в реку повелел кинуть, дабы плыли к тем, кому надобны, не поверил я тогда, но коли ты о том же молвишь... — Я такого не слышал, — повторил Олег. — Коли князь от богов отчих отрекся, то мог и такое повелеть. — До Мурома отсюда... — попытался прикинуть Середин, но не смог определить даже примерно. — В общем, далековато. Княжеская блажь не дойдет. — Как же не дойдет? Коли волх вельмесь из Муромского святилища будет, и волей богов муромских сокровища княжеские запирал. Не было тогда крест иных святилищ, и градов иных тоже. Коли боги рухнут, коли покинут землю русскую, то и заклятия вельмесовы пасть могут. Ринется тогда нежить. В Нави из рекой огненной запертая, на нашей весе, вовсе с ней сладу не станет. Ну, зачем сразу о плохом-то думать? Может, наоборот, сгинет река с мостом Калиновым на седьмое небо. Глядишь и вздохнете спокойно, и нечисть всякая утихомирится. — Ох, ведун, не пугай! — покачал головой Радша. — Коли рухнут запоры чародейские, то ведь и путь к сокровищам княжеским откроется. Устремятся к ним охотники со всех сторон. Кто делить, кто захватывать, кто отнимать. Добыча князя Черного велика зело. За нее, опасаюсь, немалые рати тут все крест кровью зальют, порубят, посекут. Не минует и нас беда сия, от войны за воротами не запрешься. Разорят нашу Чернаву, ох, разорят, и ведь весна уже пришла ныне. Надобно дозорных к реке поставить, а ну, сюда идолы поплывут. Нужны они мне, ох, как нужны! Мне кажется, ваша деревня заметно ниже по течению стоит, — тихо отметил ведун. И немного на другой реке. По воле богов и реки вспять текут, и русла вмиг перекраиваются. Нарезко поднялся волх. Не тебе судить об их чаяньях. Ты спи, тебе нужны силы. Радша решительно ткнул указательным пальцем Середину чуть не в переносицу. И тот ощутил, как послушно закрылись глаза. Из-за внезапной слабости упала на шкуру голова, а всему телу сделалось тепло и приятно. Рязань. Место для стольного города, сердце Рязанского княжества, выбрали сами боги, отрезав двумя оврагами от высокого берега Оки высокий лом от земли шириной в полкилометра, а в длину и вовсе без размера. Все, что оставалось сделать людям, так это возвести над обрывистыми склонами рубленые стены, да прорыть между оврагами ров, окончательно превратив свой город в неприступный остров, соединенный с большой землей тремя мостами и четырьмя воротами. Четвертые ворота выходили на реку, к многочисленным причалам. Только увидев город воочию, можно было понять, как решалось здешнее княжество спорить величием с самим Киевом. Размерами Рязань Киеву, а уж тем более Новгороду, уступала, хотя не намного. Стен каменных не имела, зато предполье, обширные посады, застроенные сараями, мастерскими и немудреными, часто без печных труб, избенками, распаханы под огороды или цветущими садами, было не только обнесено добротным тыном, но и прикрыто с внешней стороны высокими башнями, на которых дежурили настоящие дружинники в кочугах и шлемах, а не обычные ополченцы по очереди в круг. Если Киев, что стоит на впадающем в Черное море Днепре, больше ориентировался в торговле на Византию и Европу, куда тяжело груженные ладьи везли хлеб, мечи, колокола, льняные ткани, пеньку, сало, получая взамен стеклянный бисер, вино, изящную посуду, вырезанную из цветных каменьев, и опять же льняные ткани, но уже выделанные египетскими мастерами, способными превратить грубые волокна в легчайшие платки. Тока несла свои воды к Волге, еще именуемой Итилем, и дальше, в полусказочной Персии, откуда на Русь везли ковры, шелк, хлопот, пряности, самоцветы, медные узкогорлые кувшины. На востоке хватало своих мастеров, поэтому мечами они не очень интересовались и даже сами привозили диковинные сабли и мечи, гнущиеся точно ивовый пруд. Зато, как ни странно, на жарком юге высоко ценились меха. Еще там с радостью покупали говяжий жир, пеньку, воск, жемчуг. Именно в Рязани, откуда торговые суда плыли через бескрайние поволжские степи, ведун и рассчитывал, если не с выгодой, то хотя бы быстро продать свою добычу. Здешние купцы все ж таки знали, что такое юрта и кому ее продавать. «Я уж думал, опять заблудился», — натянул вожжи ведун перед гостеприимно распахнутыми воротами, в которые поворачивала утоптанная грунтовка. «Надеюсь, это Рязань, а не Царьград, а то больно долго еду». «Ничто, мимо нас не промахнешься», — рассмеялся шутки дружинник, по подбородку которого шел широкий розовый шрам, разрывающий бороду на два неравных клочка. Дорога была пустынна, поэтому подгонять путника воин не стал. «Коли на торг собрался, мил человек, то припозднился ты ныне. Вечереет, закроется он в скорости». «На торг-то на торг», — признался ведун. «Да только товар у меня большой и тяжелый. Опасаюсь за один раз не продать. А коли в город да обратно кататься, да каждый раз тамгу на воротах платить, так и не окупится товар. Как мыслишь?» «Это верно», — признал стражник. «Перед городом за каждую повозку с тебя по деньге спросят. Это токмо пеших путников князь дозволил без мыта пропускать». «Ну, спасибо на добром слове», — кивнул Середин. «Тогда я, пожалуй, повозки где-нибудь оставлю. Да сперва так схожу, поинтересуюсь, кому мое добро приглянется. Тут постоялый двор есть хороший?» «Божебор клыкастый, добрый двор держит. Большой. И хозяйка ладно стряпает. Скажешь, я послал. Он тебе и светелку почище отведет, и скидку сделает. Ветенегом меня кличут. Он знает. Прямо езжай, пока крону яблони не увидишь, что над дорогой свисает. Скривилась она за год от чего-то, то выгляди, свалится. За яблоней за раз поворачивай, да смело вперед поезжай. Как в тын упрешься, по правую руку и двор будет». «Спасибо за совет, Витенек, так и сделаю», — тряхнул вожжами Олег. «Пошла, хорошая моя, сегодня под крышей спать будешь. Коли Макыш смилуется, завтра под седлом дальше поскатишь. Отмучились». За время дороги от Чернавы до стольного города ведун успел проклясть все на свете и заречься от летних поездок по лесным трактам. Мало того, что 300 верст, каковые верхом он одолевал дня за 3, на телегах пришлось вымучивать 10 суток. Мало того, что за все время он ни одной деревни не встретил, ни разу в баньке не попарился, пивка не попил, на печи не погрелся, так ведь еще 20 раз всякие протоки вброд переходить пришлось по пояс в воде ледяной. Нет, путешествовать по Руси можно только в ладье и никак иначе. Ну, разве только в седле. Единственное, что получилось у него по уму, так это с Дарамилой проститься. Похвалил ее, поклялся, что краше девок не встречал и что сердце вот-вот порвется. Да вот только при ремесле его, дескать, жен не берут. В любой миг за Калинов мост можно уйти, к Маре, вечное царствие. Вот и в Чернаве чуть не сгинул от клыка нежити нежданной. Дарамила всплакнула, но сцену устраивать не стала, только платочком помахала вслед. Ладно, коли с речи поиграть захочет, то, может, еще и свидимся. Тряхнул головой Олег, отгоняя грустные воспоминания, и натянул вожжи. Тррр, красавица моя единственная! Кажись, приехали. Середин спрыгнул с облучка, вошел в приоткрытые ворота, повел носом, уловив соблазнительный запах жаркого. Под навесом, слева, подпирая друг друга лоснящимися боками, фыркали лошади. Справа возмущенно хрюкал кабанчик, коего волокли за задние ноги на заклание. «Кого-то скоро свеженькой свининкой побалуют», — мысленно отметил Олег, поднимаясь на крыльцо и толкая дверь. В горнице плавали клубы пара, словно ведун попал не в трапезную, а в баню. Рубашка моментально стала влажной. Краем глаза Середин отметил, что большинство здешних постояльцев — крепкие мужики, частью в рубахах или косоворотках, но многие и в поддоспешниках. Ну а уж широкие пояса с мечами имеются просто у каждого. Не иначе князь Рязанский дружину для дела какого скликает. Хотя, коли это люди ратные, званые, то почему на постоялом дворе в посадах сидят, а не в детинце на дворе княжеском? Странно. Из-под пола поднялся, тяжело дыша, упитанный, если не сказать крепче, хозяин. Из приоткрытого рта его выглядывали несколько торчащих во все стороны неправильно выросших зубов, создавая впечатление клыкастой крокодильей пасти. Трудно не догадаться, откуда у владельца корчмы такое прозвище. «День добрый, хозяин!» Олег подошел к обширному столу в углу горницы, на который божебор выставлял толстенные кувшины с одной, но прочной ручкой. «Не приютишь путника?» «Коли платить есть чем, садись, покормлю», — предложил через плечо клыкастый. «А коли ночлега ищешь, что у меня на дворе все углы распроданы, нету места боли. Хоть за спасибо, хоть за золото, нету мест». Как это нет? За годы скитаний по Руси такое ведун слышал впервые. Мне светелку на одного, да коней кислям поставить. Какая светелка? Нехорошо засмеялся божебор. У меня аж насеновали и то, все углы раскупили. Токмо пиво носить успевай. Насеновали? Олег повернулся к забитой людьми горнице, обвел ее взглядом. Похоже, хозяин сказывал чистую правду. Этакую толпу на ночлег уложить место изрядно понадобится. Но ведь в трапезной наверняка не все собрались. День на дворе. А ты тут что, рать в поход собираешь? Хазарию воевать намерен, а ли к булгарам пойдешь? «Не княжеские люди», — чуть понизил голос хозяин, — «и не к князю, и супротив него ничто не молвят, токмо пиво переводят, да дожидают чего-то, вроде приплыть кто по реке должен». «Ну, что хмельного меда не жалеют, тебе ведь только с руки», — усмехнулся Середин. «А что места нет?» — Ну, тогда сказывай, где еще у вас постояло дворы имеются? — мил человек, — развернулся и присел на край стола божебор. — Дворов-то в Рязани много, да токмо нонича полны все от чего-то. Но разве в самом городе светелку да ясли свободные выискать можно, да токмо дорого там, За въезд в стены плати, за подход с уважением тоже лишка спрашивают. Али по домам хозяевам можно спроситься. Ну, коли дворы битком забиты, то и у хозяев вестимо лишнего угла не найдется. Спрашивальщики и до меня нашлись. Задумчиво почесал нос ведун. Чего это у вас нынче творится, божебор? Уже ли не ведаешь? Откуда толпа нежданная набежала? Ну, положим, толпа не так уж и велика, решил поспорить хозяин. Мы ведь и так по весне с пустыми горницами не стоим. Кто приплывает, кто отчаливает. Ну, 3-4 светелки обычно гостей дожидаются. Ныне на эти светелки 20 мужиков набежало. Дворов постоялых в Рязани 100, может, чуть более. Коли на всех избыток раскидать, так всего 10 сотен лишних гостей получится. У князя дружина в 40 раз более будет, не считая бояр окрестных. Но если на дворах у кого еще люди остановились, попытался прикинуть Середин, пожалуй, и вправду 1000-1500, самое большее приезжих добавилось. Для Рязани, понятное дело, погоды не сделают. А вот коли путнику на пару ночей кров нужен. Ты мне не намекай, мил человек, резко оторвался от стола хозяин. Хоть убей, а нет у меня ни угла свободного. Тогда совет хороший дай. У кого еще совета в Рязани спрашивать, как неуместного? Не ведаю, мотнул головой божебор. А ты подумай, может, чего в голову и придет. Не ведаю, опять повторил клыкастый. Разве токмо? Ну, приободрил запнувшегося хозяина Середин. Но разве висяка баюн? У него завсегда пусто. Кто не ведает, ночует. Да только сбегает за раз, порой и средь ночи бежит. Сказывают, баечник у него завелся, хитрый. Раз 5 извести его висяка пытался. Волхва узвал, ведьмы муромских привозил. Не уходит баечник. От чародеев прячется, а гостей коженную ночь изводит. Серебра висяка мало спросит. Вот и соблазняются гости. Зачастую и знают про баечника-то. А он все едино, ночуют, пробуют. Мыслят обойдется, плата-то малая, вот и жадятся. Так бы сразу и говорил, рассмеялся ведун. Я тоже до серебра своего жадный. Давай признавайся, где баечник ваш обитает? Двор висякий стоял в самом углу посада, прижимаясь к тыну на стыке оки и городенского оврага. Выглядел он вполне опрятно. И не скажешь, что нечистью заражен. Крест, впрочем, и на сарае, и на хлев, и на сам дом отреагировал вполне спокойно, не нагревшись ни на градус, и уколол запястье только когда мимо Олега пробежал с полным ведром помоев мальчишка в меховой безрукавке на голое тело. Ведун проводил пацаненка взглядом, но делать пока ничего не стал, а вошел в дом. Внутри тоже было опрятно. Чистый пол, выскобленные стены, ветки можжевельника под притолкой и над окнами с распахнутыми ставнями. 2 длинных стола тянулись вдоль горницы от окна к одной стене и до завешенного пологом прохода в другой. Светелки, как обычно, находились на 2-м этаже, куда вела лестница прямо от входной двери. Посетителей здесь тоже хватало, хотя и не так много, как у божебора. Впрочем, конечно, зайти и перекусить — это не ночь рядом с нежитью провести. Особенно, коли у хозяина и вправду цены ниже, нежели у соседей. «Ау, кто тут за главного?» — прямо от дверей позвал Олег. «Верно ли, — сказывает, — что тут на пару дней крышу и постель получить можно?» Мужики, что хлебали ложками щи или обгладывали куриные косточки, дружно повернули к нему головы, и на некоторых лицах появились глумливые усмешки. Однако предупреждать гостя о возможной опасности никто не стал. Почти сразу все обратились к прерванной трапезе. «Коли задаток дашь, так и можно», — тихо ответил из-за спины щуплый мужичок с куцей рыжей бородкой, придерживающий в руках корзинку с куриными яйцами. «Деньгу за светелку с лежаком и простыней чистой, деньгу за еду я вез для лошадей. Твои телеги?» «Мои». Средин мысленно прикинул, что за постой в городе с переполненными дворами хозяин мог загнуть больше раза в четыре, и полез в карман. «Ты мне свининки кусок хороший запеки, и щей или борща горячего налей, а то брыдла каша за дорогу. Яичницу сделай, ну и метку хмельного отлей, само собой». «И борщ найдется, и кабана как раз подворник разделывает. Токмо, чего, две монеты даешь? За два ночлега четыре выходит». «Ты же задаток просил, хозяин. Как съезжать стану, так и рассчитаемся». «А ну как средь ночи сбежишь?» — скривился мужичок. «А простыню перемени, светелку подмети, прибери. За светелку еще монету кинь, с остальным опосля разберемся». «Ну, как скажешь». Сделав вид, что не замечает смешки мужиков, Олег полез в карман косухи. «Только и ты сначала комнату покажи. Может, в ней жить-то нельзя приличному человеку». «Обижаешь, гость дорогой», — поставил корзинку на стол висяка. «Пойдем». На втором этаже хозяин распахнул первую же дверь, пропустил Олега вперед. Следовало признать, что выглядела комната так же опрятно, как и трапезная внизу, выскобленная до белизны, с небольшим прибитым к стене окна столиком и двумя табуретами под ним, с массивным сундуком напротив высокого топчана. Олег попробовал мягкость тюфяка на лежаке, распахнул затянутые промасленной тряпицей створки окна, оно, оказывается, выходило на реку, стукнул кулаком по столу, поднял крышку сундука. «А коли купцы надолго приезжают, рухлядь свою складывают», — пояснил мужичок. «Ну, а коли что ценное есть, то и запереть можно, только я замка не даю, дабы и не заподозрили в чем, своим запирают. А отхожее место в самом конце по проходу. Не рядом вестимо, зато и запаха нет». «Пошли кого-нибудь сумки принести с повозок», — отдал обещанную монету Середин. «Нечего им в сырости там валяться. И коней, само собой, пусть распрягут, овсаем насыплют. Замаялись они у меня». «Снедать вниз пойдешь, аль сюда велеть принести?» Сжал висяк кулак с серебром. «Сюда!» — кивнул ведун. «Поем, да сразу и завалюсь. Давненько я в постели не спал». Тем не менее, до топчана он добрался только за полночь. Уж очень приятно оказалось сидеть перед распахнутым окном с кувшином меда в руке, вдыхать влажный свежий воздух, смотреть сперва на плавно текущие воды, по которым время от времени бесшумно скользили лодки рыбаков или степенно проползали пузатые ладьи, а потом на желтую полоску отраженного от луны света, что дробилась и плясала на волнах, на сам огромный диск с пятнами морей, складывающимися в уродливую подслеповатую рожу, на застывшие в бархатной черноте яркие блестки звезд, среди которых то и дело мелькали искорки падающих метеоритов. Эх, до чего прекрасна летняя ночь, когда тепло еще не успело накопиться на грешной земле, а потому над ней не бьются тучи комаров и стаи вездесущих зеленых мух. Олег очнулся от созерцания, только услышав возле дверей тоскливый и протяжный стон и тихое поскрябывание, словно когтями по двери. Потом створка несколько раз дернулась, звук царапания стал подниматься на уровень потолка. «Кому не спится в ночь глухую?» Зевнув, поинтересовался Середин, и в ответ тут же послышалось злобное хихиканье и звяканье ножей. Бедун тяжело вздохнул, допил остатки меда и потянулся к брошенному на стол ремню. Там, в поясной сумке, лежали рассортированные по березовым туескам и тряпочным сверткам его снадобья и порошки. Баечник, как известно, при всей своей злобности вреда человеку причинить не может, только пугает. Но кому понравится, когда всю ночь то дергают за одеяло, то царапают по телу мягкими коготками, то вдруг подбрасывают под подушку ядовитую змею или щелкают над головой крокодильей пастью. И поди разберись, просонок, что настоящее, а что нет. Отсыпав защитную черту, Олег разделся до нога. Как давно он просто не раздевался. Откинул край хозяйского одеяла, ватное, толстое. Аккуратно пробрался под него, чувствуя всем телом прикосновение чистой прохладной ткани. От двери послышалось зловещее шипение. Снизу, в темную щель, влезла длинная пятнистая гадюка. Подняла голову, кратко выстрелив раздвоенным язычком. Быстро извиваясь, ринулась к постели и ударилась в черту из заговоренной соли с перцем и полынью. Съежилась, забавно чихнула, прям как настоящая, и пропала. Да вместо нее, возле черты, оказался невысокий, по колено человеку, надетый в рогожку старичок с седой бородкой, короткими ручками и неестественно вывернутой правой ногой. Глядя в сторону лежака, баечник по-собачьи взвыл, но получилось это у него как-то неуверенно, без азарта. Середин в ответ молча показал фигу, с головой накрылся одеялом и отвернулся к стене. Улегшись поздно, ведун и проспал, естественно, чуть не до полудня. И лишь когда прямые солнечные лучи коснулись его лица, резко уселся на постели, тряхнул головой. Вот электрическая сила! Это опять торг закроется, пока я до него доберусь. Олег начал было одеваться, но, натянув рубаху, принюхался и недовольно поморщился. Провонял я за эти дни, как пес бездомный. Рубаху он все-таки надел, опоясался, выжал к лестнице и быстро просучал пятками по ступенькам. «Эй, хозяин, баню вечером стопи, и щей вчерашних вели налить. После меда твоего кисленького хочется. Ну, чего застыл? Бань, что ли, нет?» «Есть!» — промямлил висяка, застыв у входа на кухню с полотенцем в руках. «Есть! Вчера стопили!» «Вода там теплая осталась. Я тогда сбегаю, ополоснусь. А ты мои порты и рубахи постирать забери, я чисто надену. И скажи, 3 яйца мне пусть сварят. Соскучился я по этому угощению». «Да ты меня слышишь, хозяин?»